Она устала нянчиться с певцами. Слишком много претендентов. Это прежде бывало слабо, как женщина ухаживала за всяким, а теперь, замечаешь ли, ее как будто нет совсем, или она спряталась. Да. Есть известность, а славы что-то не слыхать, или она придумала другой способ проявляться. Кто лучше пишет, тому больше денег, кто хуже, не прогневайся. А зато нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке, и за ним и не бегают по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута. Поняли, что поэт не небожитель, а человек, так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие. Чего ж тут смотреть? Как другие? Что вы, дядюшка, как это можно говорить? Поэт заклеймен особенной печатью, в нем таится присутствие высшей силы. Как иногда в других, и в математике, и в часовщике, и в нашем брате-заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт также были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор лучше саксонского или северского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы? Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка. Боже, сохрани. Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том, и в другом, так же точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец. И поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель. Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там учились? Дяде уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной. «Это похоже на искреннее излияние», — подумал он. «Покажи-ка, что там у тебя?» — спросил он. «Стихотворение?» Дядя взял сверток и начал читать первую страницу. «Отколь порой тоска и горе внезапной тучей налетят, и сердце жизнью поссоря...» «Дай-ка, Александр, огня». Он закурил сигару и продолжал. «В нем рой желания заменят. Зачем вдруг сумрачным ненастьем падет на душу тяжкий сон? Каким неведомым несчастьем ее смутит внезапно он?» «Одно и то же в первых четырех стихах сказано, и вышла вода», — заметил Петр Иванович и читал. «Кто отгадает, отчего проступит хладными слезами вдруг побледневшее чело?» «Как же это так? Чело потом проступает, а слезами не видывал». «И что тогда творится с нами? Небес далеких тишина в тот миг ужасна и страшна. Ужасна и страшна одно и то же. А гляжу на небо, там луна. Луна непременно, без нее никак нельзя. Если у тебя тут есть мечта и дева, ты погиб. Я отступаюсь от тебя. Гляжу на небо, там луна. Безмолвно плавает, сияя. И мнится в ней погребена от века тайна роковая». «Не дурно, дай-ка еще огня, сигара погасла, где бишь, да». «В эфире звезды, притаясь, дрожат в изменчивом сиянье, и будто дружно согласясь, хранят коварное молчанье. Так в мире все грозит бедой, все зло нам дико предвещает, беспечно будто бы качает нас в нем обманчивый покой, и грусти той названья нет». Дядя сильно зевнул и продолжал. «Она пройдет, умчит и след, как перелетный ветер степей с песков сдувает след зверей». «Ну ж, зверей-то тут куда нехорошо. Зачем же тут черта? А, это было о грусти, а теперь о радости». И он начал скороговоркой читать почти про себя. «Зато случается порой, иной нас демон поселится, тогда восторг живой струей насильно в душу протеснится, и затрепещет сладко грудь, и т.д. «Ни худо, ни хорошо», — сказал он, окончив. «Впрочем, другие начинали и хуже. Попробуй, пиши, занимайся, если есть охота. Может быть, обнаружится талант. Тогда другое дело». Александр опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он считал дядю человеком холодным, почти без души. «Вот перевод из Шиллера», — сказал он. «Довольно, я вижу. А ты знаешь и языки?» «Я знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски».